Знала, что тебе и без меня есть чем заняться. К тому же мою работу лучше делать ночью. Днем свет мешает, окна большие, на улице солнце. Ничего не разглядишь». Джейн натягивает на руки перчатки, на ноги бахилы и, ступая след в след, идет за Рия, идет по проложенной тропе вверх по лестнице на площадку второго этажа, где все и случилось. Именно здесь преступник нагнал жертву, одолел ее и накинул петлю ей на шею. Рия опрыскивает деревянный пол люминолом. Пшиканье баллончика наводит Джейн на мысли о том, какая грязь у нее дома и как там давно не было уборки. «Готово?» «Готово», — отвечает Джейн. Рия выключает свет, погружая во тьму весь дом. В темноте по всей лестничной площадке второго этажа проступают цепочки мерцающих голубоватых пятен. Точки, штрихи, мелкие лужицы, химолюминесцентная реакция — результат взаимодействия люминола с частичками железа, содержащегося в крови человека. Как обычно, крови оказывается больше, чем кажется на первый взгляд. На полу в холле брызги в основном разрозненные, но на участке между лестницей и перевернутым столиком они сгущаются, как кляксы на промокательной бумаге. «Преступник ударил ее по голове сзади, справа. Возможно, прямо здесь», — говорит Рия, показывая пальцем. Его контуры еле видны на мерцающем фоне голубой от реактива крови. «Там, где капель больше всего, они самые крупные, и значит, самые тяжелые. Капли помельче и полегче разлетаются дальше». Джейн прослеживает расстояние взглядом. «Крови не очень много, да и рана была не слишком серьезной. Зато есть второе сгущение кровяных следов у столика», — говорит Джейн, — «там, где мы нашли телефон». «Да, а вот это интересно, правда?» Рио распыляет раствор люминола на кровь возле столика, отчего голубое свечение становится еще ярче. «Пятна крови». Сначала телефон упал и проскользил по полу несколько футов, но до столика не долетел, а потом скользнул еще на несколько футов и оказался там, где мы его нашли. Джейн видит следы. Действительно, небольшой предмет скользнул по полу, замер, пятно побольше и более четкое, потом скольжение продолжилось, но под другим углом, на 10-15 градусов в сторону от первоначального направления, и завершилось прямо под столом. «Вот что мне здесь кажется странным», — говорит Рия. «С первым пятном все понятно. В пылу борьбы телефон упал и скользнул в сторону. На его корпус попала кровь, вот он из-за нее и катился по полу так легко». «Ну и?» «Это могло произойти несколькими способами. Например, преступник мог напасть на жертву вот здесь, скрутить, подтащить к лестнице, ударить по голове, отчего кровь брызнула в разные стороны». Жертва упала, выронила телефон, и тот отлетел в сторону. «А может быть, преступник отшвырнул телефон сам», — предполагает Джейн, «чтобы не дать жертве воспользоваться им». «Может быть и так. А может, это она уронила телефон, потом потянулась за ним, но не смогла схватить, а наоборот оттолкнула еще дальше. В разгаре борьбы такое бывает. Короче, неизвестно. Но дело не в этом. Меня смущает совсем не то, что телефон скользнул по полу. А что тебя смущает? То, что он сделал это дважды. Причем во второй раз под слегка другим углом. Видишь?» «Вижу, конечно. Вот это второе движение телефона меня и настораживает». «Согласна», — говорит Джейн. «Значит, во второй раз его подтолкнули. Во время борьбы он мог скользнуть и сам, но во второй раз ему точно кто-то помог. Может, это она пыталась схватить его, чтобы позвонить в 911? Или нападающий пнул телефон ногой, чтобы не дать ей до него дотянуться. «Конечно, в теории все возможно, но есть одна вещь», — говорит Рия. «Если кто-то пнет или толкнет, или как-то иначе воздействует на телефон, уже лежащий на полу, то рука или нога этого человека, скорее всего, войдет в контакт с полом, так?» «Ну, наверное, так, да». «Не наверное, а точно, Джейн. Вот представь. Я бросаюсь на пол в попытке схватить телефон. Я уже ранена, я борюсь за жизнь, но при этом аккуратно беру телефон за корпус двумя пальчиками сверху. Да нет же, я скорее упаду прямо на него, и тут все будет в моей крови, так что и не разберешь, что вообще случилось. А что видим мы? мы видим точно прочерченную линию, чуть надломленную посередине, след двух движений телефона. То есть никто не бросался за телефоном. Его просто подтолкнули ногой? Тоже нет. Никто не наступал ни на сам кровяной след, ни рядом с ним. Следов обуви нет, видишь? Окей. Значит, кто-то встал рядом с кровавой полосой, не наступая на нее, и слегка толкнул телефон носком или боковой стороной ботинка. Поэтому и следов не осталось, верно? Рия включает свет. «Ну, в общем, да», — говорит она. «Но разве это не странно?» Глаза Джейн не сразу привыкают к яркому свету. «О ком мы говорим?» «В холле в момент убийства были двое — убийца и его жертва. Жертва никак не могла встать, подойти к телефону и аккуратным движением ноги послать его точно под стол, как гольфист посылает мяч в лунку». «Разумеется, нет», — соглашается Джейн. «Жертва вообще ничего не могла делать аккуратно. Она же боролась с убийцей». «Значит, это сделал он». «Согласна. Но пока Лорен жива, он тоже вряд ли будет действовать спокойно, аккуратно, размеренно и методично. Так он сможет себя вести, когда все будет кончено, когда умрет жертва. Разве не так?» «Так». Джейн переводит дыхание, задумывается. Телефон подтолкнул убийца, и сделал он это, когда Лорен уже была мертва. «Вот и представь». Рия начинает ходить по площадке, в действии реконструируя свою теорию. Жертва мертва. Убийца подходит к телефону и, осторожно, чтобы не наступить в кровь, она делает левой ступней такое движение, как будто загоняет что-то под стол, и отправляет телефон под стол, даже не коснувшись ногой пола. Джейн ненадолго задумывается, кивает. «Согласна. Похоже, что все именно так и было. Но зачем отправлять телефон под стол? Чтобы спрятать его? Нет?» Но Рио не по вкусу эта теория. «Джейн! Лорен в это время уже болталась в петле. Кругом была кровь. Преступник же, не дурак. Он не мог не знать, что убийство будут расследовать, и копы прочешут весь дом, особенно холл, до последнего уголка. Или ты думаешь, он надеялся, что мы не догадаемся заглянуть за столик в пяти шагах от того места, где убийца сбил жертву с ног?» «Так-то оно так, но не забывай, преступники постоянно делают ошибки, особенно непрофессионалы. Они же нервничают. Вот смотри, он только что убил Лорен, он психует, видит телефон и пинком загоняет его под стол. Это, конечно, не самый интеллектуальный поступок в его жизни, но разве не мог убийца просто свалять дурака?» Рия мотает головой. «Я что-то упустила?» — спрашивает Джейн. Рия пожимает плечами. «Да нет, может, ты и права. Но увидел он телефон, психанул и в панике закинул его куда подальше». «Вот именно. Но почему он просто не забрал аппарат с собой? Почему не...» «Ха!» Джейн начинает мерить шагами комнату, как делает всегда, когда раздумывает над чем-то сложным, но тут же останавливается, вспомнив, сколько тут следов, которые легко испортить. «Так», — говорит она, — «допустим, я убийца. У меня роман с Лорен. У нас есть предоплаченные телефоны, которыми мы пользуемся только для одной цели — посылать друг другу любовные сообщения». «Так». «И вот я убиваю Лорен», — продолжает Джейн. «То ли умышленно, то ли случайно, в пылу ревности, и вдруг вижу на полу ее розовый телефон. Я знаю, что он такое. Понимаю, что если он попадет в руки копам, то они наверняка прочитают все наши сообщения и узнают о нашем романе. И тогда я подхожу к этому телефону и...» «Забрасываешь его под стол?» — не выдерживает Риа. «Зная, что мы его там найдем». «Нет, я поднимаю его». Джейн смотрит на Риа. «Поднимаю и уношу с собой. Я не оставлю его здесь, не допущу, чтобы он достался копам. Я забираю телефон с собой так, чтобы полиция даже не догадалась о его существовании. Только так полиция никогда ничего не узнает. В этом-то и смысл предоплаченного мобильника. Его владельца невозможно вычислить. Так зачем он тогда забросил его под стол, если знал, что мы его там найдем?» — настаивает Риа. Джейн вскидывает голову. «Он хотел, чтобы мы его нашли. Нашли как бы случайно. Он же не преподнес его нам в подарочной коробке с бантом. Нет, он обставил все так, словно телефон оказался под столом по недосмотру». «Ты правильно говоришь. Ни один преступник не может быть глуп настолько, чтобы верить, будто полиция не найдет улику в трех шагах от места убийства.